Глава 14. Диалоги о драконах. Нефрит ударила резко и сильно, но атака не застала меня врасплох. Когда-то я уже погиб в весьма схожей ситуации и сумел сделать выводы из полученного опыта. Поэтому среагировал при первых признаках опасности, перемещаясь назад к стене. «Блин!» Расстояние мизерное, но если бы его не хватило, я был готов сразу отступить дальше. Однако жрица уже пришла в себя и, даже вскочив на ноги, не стала продолжать атаку. Но спустя секунду вообще выпрямилась, выходя из боевой стойки и всем своим видом демонстрируя миролюбие. «Статус берет эмоции под контроль». Весьма разумно с ее стороны. Возможно, по физическим параметрам жрица меня и превосходит, но сейчас лишилась возможности использовать большую часть навыков, включая боевую форму. Если бы дьяволификация повредила еще и разум, то прикончить ее труда бы не составило, но такого развития событий хотелось бы избежать. Убивать могущественную союзницу ради всего лишь нескольких уровней – невероятное расточительство. Не говоря уже о том, что мне нужен проводник, а ей – тот, кто вытащит ее из этого места. «Извини, рефлексы», — виновато улыбнулась Нефрит. «На мгновение показалось, что ты хочешь причинить мне вред, но, как я вижу, это была ошибка». Правда, злиться она не перестала, но с учетом обстоятельств причины у нее имелись, в том числе и для инстинктивной агрессии. Очнуться голой, с кучей ран и обнаружить мужика в доспехах, тянущего к тебе руки, не так-то просто догадаться, что тебе оказывают медицинскую помощь. «Ничего страшного, бывает». Принял я извинения. «Ты не первая, кто попытался провернуть подобный трюк. Думаю, в следующий раз я буду фиксировать пациенток цепями, особенно если они будут из числа эльфиек. Сомневаюсь, что, очнувшись и обнаружив себя закованной в цепи, я восприняла бы ситуацию лучше». Жрица поморщилась, посмотрев на руки, «и не уверена, что меня все еще можно считать эльфийкой. Пожалуйста, скажи, что у меня нет хотя бы хвоста». Нефрит крутанулась, заглядывая себе через плечо и одновременно давая мне возможность оценить фигуру, и с учетом ее возраста и опыта случайностью тут и не пахло. Впрочем, на попытку соблазнения это не тянуло, скорее на отвлечение внимания от недавней атаки. «У тебя нет хвоста», — успокоил я. «Насколько мне известно, хвост при дьяволификации отрастает позже, уже после появления рогов». «Рогов?» Резко остановившись, Нефрит потрогала голову и, обнаружив слева подозрительный нарост, вытащила откуда-то из воздуха зеркальце, точнее, из пространственного кольца, составляющего большую часть ее одежды. Хотя размеры отражающей поверхности не позволяли оценить полную картину, девушка явно не обрадовалась переменам во внешности. «Похоже, это не входило в твои планы». «Конечно, не входила», — огрызнулась жрица. «Кому в здравом уме захочется отрастить себе рога? Извини». «Не беспокойся, я понимаю», — кивнул я. «Насколько демоническая ци влияет на твой разум?» Именно в этом и заключалась проблема демонического пути. Сложно держать контроль над эмоциями и желаниями, а если они начинали превалировать над разумом, то это могло привести к весьма разнообразным, но обычно печальным последствиям. «Я всего минуту как очнулась, так что сложно сказать, но не беспокойся, я вполне себя контролирую и желание убивать всех вокруг пока не испытываю». «А как насчет конкретно меня?» «Очень смешно», — обожгла она взглядом, уйдя от ответа. «Кстати, мне не мешало бы одеться, а в тунике тут будет холодновато. У тебя не найдется чего-нибудь более подходящего, наподобие твоего доспеха?» «Наподобие?» — хмыкнул я. «Да, найдется, пожалуй». Само собой, второго доспеха пустоты у меня не имелось, но пару комплектов звездного воина я на крайний случай приберег. На то, чтобы облачиться в него, пусть и с моими подсказками, ушло меньше минуты, и проблема возникла лишь на финальном этапе, когда девушке пришлось надевать шлем. Наличие у носителя рогов в конструкции не предусматривалось, но в данном случае отросток был относительно небольшой, так что влез, спиливать ничего не пришлось. «Ну, а теперь как насчет тебя?» – произнесла Нефрит. «Не расскажешь, что тут произошло?» «Думаю, проще будет показать. Позволишь?» «Конечно». Я шагнул к жрице, чуть приобнял, а затем переместил нас наружу, выбрав место на возвышении у границы барьера, откуда открывался отличный вид как на корабль, так и на труп дракона. «Впечатляет», — кивнула Нефрит. «Мало нам было комариных тварей, так ты еще дракона где-то найти умудрился». «Скорее это он нас нашел». Я на мгновение задумался, а стоит ли вообще рассказывать историю целиком. Или, я бы даже сказал, его к нам приманили. «Приманили?» Я слышал шепот древней богини, требующей прийти и помочь, и когда отказался, то с небес ударил огненный столб, который привлек внимание дракона. Точнее, столб был скорее световым, что объясняло, как он так быстро добрался до планеты, но детали несущественны. «Шепот — тут обычное дело, а вот о возмездии за отказ я никогда не слышала», — задумалась Нефрит. «Считается, что древняя едва в состоянии поддерживать собственное существование, так зачем ей тратить энергию впустую?» «Да, я тоже удивился. Кстати, никто не думал ее воскресить?» «Дураков всегда полно, но это слишком сложная задача, причем, скорее всего, с печальными последствиями. Ты ведь уже посчитал кратеры?» «Да». «В таком случае должен понимать, какой силой она некогда обладала. Судя по записям, что мне доводилось видеть, некогда древняя была преступницей, которую бессмертные схватили и использовали в качестве источника жизненной силы для ковчега». «Историю пишут победители. Если им был нужен источник жизненной силы, то вину придумать несложно». «Может и так, но проведя в плену миллионы лет, а затем будучи обезглавлена, древняя вряд ли принесет в наш кластер что-то хорошее». «Тогда, возможно, ее стоит добить?» «Я бы не рекомендовала так рисковать. Если бы ее было так просто убить, то она давно бы уже была мертва». «Ладно, неважно. Что с твоим кораблем?» «Сердце уничтожено, так что вряд ли он сможет летать и дальше». «Барьер?» «На данный момент просто мера предосторожности», — сходу понял я вопрос, «но хотелось бы разобраться с делами до того, как истечет его действие, и для начала согласовать планы и убедиться, что учел все возможные проблемы». План после потери корабля изменился не слишком сильно. Разобраться с добычей, оседлать дракона и лететь к месту, над которым рано или поздно пролетят врата. «Неплохой план», — кивнула Нефрит. «Один из лучших с учетом дефицита информации, но раз я пришла в себя, то нет нужды искать врата наугад. Если судить по дате, то сейчас они находятся на жаркой стороне планеты, и оптимальная точка перехвата будет примерно здесь». «Внимание, карта расколотого мира обновлена». К счастью, некоторые навыки были чисто системными, поэтому рисовать, куда именно нам нужно попасть палочкой на снегу союзницы, не пришлось. На моей внутренней карте появился новый слой, на котором была помечена не только нужная нам точка, но также и линия предполагаемого маршрута. Весьма извилистая, стоит заметить, причем не только на исследованных территориях. «Знаешь, в школе меня учили, что кратчайшее расстояние между точками – это прямая. Некоторые места проще обогнуть по широкой дуге, чем лишний раз рисковать. Мы можем попытаться подняться на орбиту и подставиться под огненный столб», поморщилась Нефрит. «Не стоит дразнить ту, кто может уничтожить нас одним ударом. С драконом она мне даже помогла». «Ты уверен, что она опять не промахнулась? Да и в целом, если мы попали в подобное место, то нужно извлечь из ситуации выгоду». «Тебе мало уже полученной выгоды?» «Поражения случаются», поморщилась Нефрит, «но иногда награда достаточно велика, чтобы имело смысл попытаться вновь, несмотря на все сопутствующие риски». «Хочешь предложить поискать сокровища?» «Практически. Судя по древним картам, в этой области расположено несколько храмов, и я проложила маршрут так, чтобы у нас был шанс наткнуться на один из них». «И что ты надеешься там найти?» «Мне нужен храмовый камень», — произнесла Нефрит. «Помоги мне получить один, и взамен можешь забрать все остальное, что мы там найдем. И более того, я выполню одну твою просьбу». «Любую?» «В пределах разумного. Например, стать моей рабыней. Только на время битвы за башню, если это будет условием твоего доверия. Уверена, ты не будешь злоупотреблять своим положением». «Я настолько предсказуем?» «Просто опыт», — пожала она плечами. «Помоги мне, и я помогу тебе». «Щедро», — признал я. «Но перед тем, как что-то тебе обещать, я хочу понимать, что такого особенного в этих камнях». «Если я скажу, что не знаю, ты же все равно не поверишь?» «Нет». «Насколько мне известно, камни — это хранилище информации. иногда достаточно ценной, чтобы даже старшие боги были в ней заинтересованы. И все? Может и нет, но это все, что мне известно. Так что, ты мне поможешь? В качестве аванса я хочу получить ту древнюю карту, что ты упоминала, ту, на которой указано изначальное положение храмов. Конечно, ведь это тебе придется их искать. Внимание, вы получили изначальную карту расколотого мира, вы получили структурированную информацию. Внимание, идентификация выполнена, душа дракона, ранг C+, описание. Очищенная от воспоминаний зарождающаяся душа демонического ледяного дракона, находящегося на пике стадии, использование вариативно. Как и ожидалось, собственно говоря. Однако, несмотря на то, дракон не дотягивал до стадии трансформации души. Он являлся носителем благородной родословной, а каждая частичка его тела являлась сокровищем, оставлять которое было бы глупо. К слову, в отличие от практиков, у большинства духовных монстров нет разума, они не знают писаний и изначально пытаются сформировать ядро. Сначала в виде крохотной песчинки, на которую по мере развития наращиваются все новые и новые слои. Именно поэтому ядро можно извлечь даже из самых слабых крыс в моем подземелье. Однако подобный подход имеет существенный недостаток в виде гнилой сердцевины, а имея подобный дефект, сложно создать зарождающуюся душу и тем более позволить ей вылупиться, ведь самый прочный слой как раз внешний. И говорят, в древние времена доминировали носители родословных от рождения, обладающих идеальным ядром, вроде лежащего перед нами дракона. Как ты думаешь, что самое ценное в туше? Если ты уничтожил душу, то значит ядра у него нет, отозвалась Нефрит. Чешуя порядком повреждена, а если говорить об органах, то самое ценное – это сердце. Если ты съешь его, то, возможно, сможешь унаследовать частичку способностей. Неплохо, но нет. Самое ценное в нем – ядерная бомба. Эта тварь сожрала мой последний заряд. Голова змея лежала на боку, а из открытой пасти торчал высунутый язык, что заметно облегчало задачу по проникновению. По крайней мере, для того, чтобы заглянуть внутрь, не требовалось сначала разжимать или тем более выбивать зубы. Тем не менее, лезть по пищеводу, рискуя где-нибудь застрять, мне не улыбалось. Чешуя прекрасно блокировала как сканирующие навыки, мешая найти заряд, так и телепортацию. К счастью, мудрый руководитель и не обязан все делать самостоятельно. Василий. «Ну, есть добровольцы». «Ашу, ты же не заставишь маленькую девочку лезть в пасть к чудовищу?» «Василий, если только маленькая девочка сама этого не хочет». «Ашу, ладно, ты меня раскусил, нельзя позволить вкусняшке пропасть». «Василий, вкусняшке?» Сосуд внутреннего демона дрогнул, выпуская сгусток тумана, который превратился в темнокожую и голубоглазую девочку. «Предок во плоти, как говорится». «Ну, что смотришь? Давай сюда пространственное кольцо!» «Держи!» Надев кольцо на палец, девочка заползла в пасть чудовищу и, напевая песенку, быстро скрылась из виду. «Кто это такая?» — уточнила Нефрит. «Какая-то разновидность призрака?» «Ашу! Тень одной богини!» «Серьезно?» «По крайней мере, так она сама утверждает». Предок вернулась спустя пару минут тем же путем, каким и ушла, причем выглядела крайне довольной. «Держи!» — вернула она кольцо. «Пришлось порядком повозиться, чтобы выковырить твою бомбу из глыбы льда, но вроде должна работать. Главное, не забудь разморозить». «Главное, что теперь она не взорвется раньше времени», — поделился я уже неактуальными опасениями. «Кстати, ты ведь разбираешься в драконах?» «Конечно, разбираюсь», — энергично кивнула девочка. «Все драконы — сволочи и гады». «И что в этих гадах самое ценное?» «Сокровища». После чего, не дожидаясь новых вопросов, девочка превратилась в черный туман и слилась с моим телом, возвращаясь обратно в сосуд. И, в принципе, это был исчерпывающий ответ. Правда, если у этого дракона и имелись сокровища, то найти его логово уже вряд ли получится. Для того, чтобы переместить тушу дракона в сумку, мне нужно было либо потратить кучу времени на то, чтобы расчленить его на куски, либо использовать кого-то сильного, например, другого дракона. «Питомец Вига, состояние средней тяжести». Точной информации о деталях травм карта увидеть не позволяла, но даже общей оценки было достаточно, чтобы понимать, вернуть питомца в строй вполне реально. Но сначала требовалось расчистить площадку. «Отозвать Аврору. Степень целостности 27%. Корабль исчез, возвращаясь в карту, и это было хорошо. Пусть летать он не мог, но в качестве убежища от холода все еще мог пригодиться. Ну а теперь, когда место стало побольше, можно вернуться к драконам. «Призвать питомца». После возвращения в карту Вига находился в стазисе, поэтому не сразу осознал, что ситуация изменилась, и дернулся в сторону, едва не врезавшись в барьер. Конечно, бессмертного змея контакт бы не прикончил, но пользы бы тоже не принес. «Василий, замри!» Приказ сработал, и змей замер, а затем покосился на центр площадки, где лежал труп ледяного дракона. Вига: «Этот морозный злодей, он действительно мертв?» Василий: «Мертвее всех мертвых». Новость как будто вынула из питомца какой-то стержень, заставляя обмякнуть. Теперь он просто лежал, подрагивая и тихонько шипя от боли. Убедившись, что змей не собирается дергаться, я приблизился и положил ладонь на чешую. «Диагностика». В принципе, травмы были вполне ожидаемые. Поверхностное обморожение чешуи и множественные переломы костей, но внутренние органы практически не пострадали. Вига: «Старший брат, я получил жуткие раны, сражаясь с этим злодеем». Василий: «Ничего смертельного». Вига: «У меня сломана половина костей». Василий: «В худшем случае четверть, не драматизируй. И раз ты еще жив, то уже не умрешь. В общем, я сейчас отойду в сторонку, а ты начинай уже лечиться». Смысла тратить свои запасы маны на это я не видел, поскольку мой навык не был предназначен для лечения драконов, и на этот раз ссылаться на слабую прокачку навыка питомец не стал. Вига: «Хорошо, старший, но вам лучше отойти подальше». «Блинк, блинк, блинк». Василий: «Начинай». Спустя секунду Вига окутался пламенем и начал дергаться, поскольку огненное исцеление не самая приятная штука, да и хруст, с которым его кости вставали на место вместе с ревом, музыкой для ушей не являлись. Тем не менее, когда огонь угас, состояние пациента уже можно было оценить как удовлетворительное. Остальное доделает природная регенерация. Василий: «Вижу, тебе уже лучше. Что, готов немного поработать?» Вига: «Я голоден, старший брат. В этом месте мало маны, и чтобы восстановить силы, мне нужно мясо». Василий: «Хочешь сожрать мою добычу?» Вига: «Я не смею, старший брат, но если ты не сможешь съесть тушу целиком и поделишься остатками, то в будущем я стану сильнее и принесу больше пользы». Инстинкты требовали от ложного дракона броситься на тушу и жрать, жрать и жрать, но он слишком хорошо понимал свое положение, чтобы совершить подобную ошибку, поэтому пытался льстить и извиваться, чтобы выпросить кусочек, и, в принципе, я не видел причин слишком жадничать. Василий: «Можешь съесть хвост». Вига: «Хвост?» Василий: «На метр от кончика, после чего поможешь поместить мне остальное в сумку». Вига: «Спасибо, старший брат». Змей перестал изображать умирающего лебедя и шустро пополз к туше павшего сородича, шипя от нетерпения. Спустя час таймер отсчитывал последние секунды работы барьера, но к этому моменту все было уже закончено, а еще недавно валяющиеся здесь туши напоминали только немногочисленные пятна крови. Немногочисленные и стремительно исчезающие под языком моего ездового дракона. От нефрит сейчас толку было мало, а исцелить ее травмы не представлялось возможным, так что жрица согласилась вернуться в карту стазиса, попросив призвать, если появится что-то интересное. Последней проблемой оставался не до конца восстановившийся резерв, но сожранный кусок сердца обещал решить и ее тоже. Василий: «Приготовься». Вига: «Да, старший брат». «Внимание, временной барьер разрушен». Едва пелена исчезла, как питомец сорвался с места, унося нас от места схватки, а затем, вставая на выбранный курс, лететь предстояло долго. Интерлюдия. Нефрит. Об игроках складывают легенды. Простые юниты восхищаются ими и завидуют, не осознавая, что путь игрока – это путь к смерти. Большинство погибает на первых же миссиях, но о пропавших неудачниках не будут слагать баллад. Взгляды устремлены на вершину, игнорируя основания пирамиды, щедро усеянная костями. Некогда родители дали ей имя Тиана, и даже став игроком, она не стала менять его на другое. Начав свой путь с самых низов, пройдя через цепь перерождений, человеческая девушка превратилась в бессмертную эльфийку. Красивая история, если забыть смерть близких, внутреннюю грызню за власть в клане и реки крови, которые ей пришлось пролить в процессе личностного роста. К тому же, пока ты живешь, история не завершена, а значит, финал вполне можно испортить. Спустя сотни лет после ее становления игроком, их клан спровоцировал того, кого не следовало провоцировать, и был вырезан до последнего слуги. Тиана сбежала в один из соседних миров и там приняла участие в знаменитом свадебном фестивале. Ключевыми требованиями были внешность, ранг, уровень и системный статус, так что она без труда прошла первичный отбор. В день праздника десятки тысяч девушек прошли перед верховным жрецом, который отобрал среди них самых достойных, или точнее самых прекрасных, но на внешность Тиана никогда не жаловалась. На следующий день девушки выступали перед многочисленными зрителями, демонстрируя разнообразные таланты – умение петь, танцевать, творить магию. Для игрока не составляло труда достигнуть высот во всех этих областях, поэтому Тиана продемонстрировала самый впечатляющий из своих талантов – умение сражаться. И последовательно, сразившись с 12 известными воинами, одержала победу в каждой из схваток. Тех, кто был вежлив и почтителен, она пощадила, а тех, кто хамил, без жалости прикончила. Последнюю схватку, в которой против нее вышел лично верховный жрец, девушка проиграла, но иногда вовремя сдаться – это победить. Тиана оказалась среди тех, кому было позволено вознести молитву у алтаря, обратившись с просьбой к верховному богу. На этом этапе отсеивались жадные и глупые, те, кто рассказывали о любви, которые не чувствовали, или просили выгоды, которые не заслужили. Показав силу, можно было проявить слабость, и Тиана попросила о защите. Не о мести, хотя божеству не составило бы труда уничтожить ее врагов. Выбранная тактика оказалась верной, и той же ночью великий Изур посетил ее покои, сделав младшей наложницей. Невинности среди достоинств эльфийки давно не числилось, и она сполна продемонстрировала еще одну грань своих талантов, ну а предварительно выпитое зелье позволило понести и через положенный срок родить ребенка, девочку. Согласно традициям, это не только поднимало статус эльфийки до полноценной наложницы, но и давало ей право на новую встречу с мужем. «Тиана, верно?» – мягко улыбнулся Изур. «Помню тебя. Ты была хороша и сильна, раз благополучно пережила роды. Спасибо за заботу, повелитель». «Не стоит. В прошлый раз ты проявила похвальную скромность, но теперь можешь не сдерживаться. Итак, чего ты хочешь? Мести за свою уничтоженную семью?» «Нет, повелитель. Я прошу о возможности быть вам полезной, прошу о службе». «Ты в очередной раз удивила меня. Уверена?» «Да, повелитель». «В таком случае я дам тебе шанс. Что ты умеешь?» «Убивать, повелитель». «Не разочаровывай меня», — поморщился Изур. «Тех, кто способен убивать, у меня достаточно, а тех, кто способен на большее, вечная нехватка. Я готова научиться всему, что потребуется». «В таком случае твоей первой задачей будет организовать уничтожение одного дома, чьи действия в отношении одной из моих наложниц были недостаточно почтительными. Справишься?» «Да, повелитель, спасибо». Само собой, речь шла о возможности свершить месть и об очередном экзамене, ведь цель находилась в мире, контролируемом иными богами. Наложница не стала действовать в лоб и сначала отправила разведчиков, которые выявили слабые места, а затем спровоцировала конфликт, оказав помощь противникам враждебного дома. В результате короткой кровопролитной войны задача была выполнена, и что важнее, владеющие этим миром боги даже не заметили внешнего вмешательства. Очередное испытание было пройдено, и за первой задачей последовали новые, большинство из которых исправно выполнялись. Ошибки были редкие и вовремя исправлялись. Влияние наложницы росло, как росла и ее дочь, которую новоявленная глава разведки готовила к испытаниям, без колебаний используя в боевых операциях. Сначала под контролем наставников, а затем и отдельно. Кто-то назвал бы наложницу жестокой и бессердечной, но только став такой, она могла выжить. Ведь Небесный дворец – место ничуть не менее опасное, чем трущобы какого-нибудь большого города. Особенно, если твои амбиции достаточно велики. Достигнув нужного уровня силы, Тиана-младшая вошла в тайное царство и вернулась, успешно пройдя испытание. После дочь возвысилась, став богиней Нефрит, и теперь уже мать приняла имя дочери, и даже больше, стала ее верховной жрицей. Очередная красивая история, которая все еще была далека от завершения. Правила, установленные Небесным дворцом, накладывали на рядовых наложниц немало ограничений, но для старших они были минимальны. И самым заметным из них был запрет пытаться без разрешения достигнуть божественного статуса. Если изначально дочери традиционно получали имя матери для того, чтобы отцу было проще их различать, то обратный процесс нес совершенно иной смысл. Смена имени дочерью разрывала связь, а принятие его матерью устанавливало ее заново, но теперь их роли менялись. Матери являлись не просто доверенными слугами своих божественных дочерей, но практически идеальными сосудами для воплощения, как временными аватарами, так и постоянными телами, если речь шла о возрождении. Жестоко, но практично, а значит справедливо. К тому же правила говорили, что запрет не абсолютен, и проявив себя в достаточной мере, наложница имела возможность возвыситься. Теоретически, потому что о таких случаях не было известно, а следовательно с высокой долей вероятности это была лишь иллюзия, сладкая приманка, подвешенная на веревке под носом у ослика, которую ему никогда не догнать. Тем не менее, Нефрит была близка к успеху, получив обещание от самого Изура. Если бы захват Земли, нового человеческого мира, способного стать жемчужиной их империи, завершился успехом, то она получила бы статус младшей жены, и вместе с этим помощь с перерождением. К сожалению, на этот раз задача оказалась сложнее обычного. Желающих наложить лапу, щупальца или хвост на недавно вступивший в игру технологический мир было многовато, и действовать приходилось предельно осторожно. Великий Изур был сильнейшим из участвовавших в осаде богов, но конкуренты тоже не были слабы. И главное, за каждым стояла сила, с которой требовалось считаться. За обезьянами – первопредки, за сороконожкой – гис, улей, а за феей – десятки сородичей. Да и богов самой земли со счетов скидывать не стоило, поскольку они не перессорились, как это нередко бывает, а выступили единым фронтом. Все изменила информация о Саре, закрытом мире гоблинов, в котором располагался алтарь могущественного божества. Приз, по сравнению с которым густонаселенный человеческий мир больше не казался таким уж важным. Цель изменилась, и приоритетом стала вербовка агентов и заброска диверсантов, которая завершилась немалым успехом. Сауд, один из лидеров землян, перешел на их сторону, позволив ликвидировать или завербовать немало игроков, а затем открыл портал во время миссии. К сожалению, вошедшие в него архонты погибли, и даже тот факт, что одна из отправленных на верную смерть разведчиц сумела не только достигнуть нужной локации, но и открыла еще одни врата, впустив таки армию вторжения, не изменил результата. Люди оказались быстрее, первыми прорвавшись к главному призу. Нефрит не видела в этом своей вины, но за неудачу кто-то должен был ответить, а она была наиболее очевидной и удобной кандидатурой. С должности ее не сняли, но речи о божественном возвышении больше не шло. а влияние старшей наложницы стало постепенно уменьшаться, и тем не менее она все еще оставалась полезной, поэтому жены не тронули ее, прекрасно понимая, что для несчастного случая еще рановато. Месяцы борьбы за восстановление пошатнувшегося доверия и новая неудача. Финальная битва была проиграна, а верховный бог погиб. После этого положение всех наложниц стало крайне неустойчивым, и она сделала очередную ставку, предложила дочери присмотреться к посланнику, оценить варианты и прикинуть, не получится ли переметнуться на сторону победителей. Опасный ход, но сделка была заключена. В результате ее дочь оказалась затянута в пространственный туннель и вполне возможно погибла, а сама она в тайное царство. Смертельно опасное место, куда она и не мечтала попасть, в котором можно обрести невероятную силу, если, конечно, правильно разыграть карты и выжить. Битва с комариным богом обернулась для Нефрит потерей значительной части накопленной за тысячелетия силы, но, к счастью, Василий сумел одержать победу, поэтому жрица без колебаний решила попытаться вернуть хотя бы часть утраченного. Техника кровавого кокона. Изначально кокон был не так уж велик, покрывая только ее собственное тело, но затем начал вытягивать энергию из окружающей среды, стремительно расширяясь, пока не захватил весь труп комара. Дальнейшее расширение не имело смысла. Поглощение крови. Пусть источник вечности комариной твари и был похищен, а душа уничтожена, но тем не менее это было божественное тело, и пропуская через себя потоки энергии, жрица чувствовала, как потерянная сила потихоньку возвращается. Внимание, ваши параметры повышены, уровень восстановлен. Впрочем, уровни были не главным. Ее основной целью было восстановить зарождающуюся душу. После ее разрушения жрица откатилась на уровень конденсации ЦИ, поскольку ни ядра, ни столбов основания у нее не осталось. Но Дантянь был на месте, энергосистема прокачана, а талант культивации высок. Духовные корни С. Некогда, осознав, что жены Изура вряд ли позволят ей стать младшей богиней, Нефрит решила поискать иные пути. Будучи потомком кого-то из древних практиков, она с самого рождения обладала выдающимся талантом культивации и, потратив немало сил и ресурсов, сумела довести его до предела. Поэтому не сомневалась, что, имея доступ к чистейшей духовной энергии, сумеет повторить пройденный ранее путь и, более того, сделать это лучше. Техника великого древа. Духовные корни не просто так называются корнями, и сейчас сотни отростков потянулись из ее тела, жадно вытягивая концентрированную энергию. Будь она настоящим практиком конденсации ЦИ, это стало бы фатальной ошибкой. Корни просто сгорели бы, не выдержав нагрузки, но сейчас они вполне справлялись, стремительно наполняя духовное море. «Внимание, вы поглощаете изначальную ЦИ. Подождите». Система циркуляции ЦИ достигла 5-го уровня. Вот только ее Дантянь был куда больше, чем полагалось на ее ранге, и море продолжало увеличиваться. У практиков существовало 10 ступеней конденсации ЦИ и 5 системных уровней, им примерно соответствовали. Однако существовали легенды, что в древние времена ступеней было больше. Обнаружена ошибка. Внимание, система циркуляции ЦИ достигла 6-го уровня. И единственным известным способом достигнуть этого результата было пройти через регресс и рассеивание культивации. Вот только мало кто из практиков прошлых эпох был готов пойти на столь кардинальный шаг. Относительно безопасно рассеять культивацию можно было только со стадии зарождающейся души, но на ее достижение требовались сотни лет, плюс десятки лет на восстановление, в течение которых требовалось не умереть от старости. Поглощение. Система делала процесс восстановления гораздо проще, но если бы не катастрофа, Нефрит вряд ли бы решилась на разрушение собственной зарождающейся души. В конце концов, это нечто близкое к самоубийству, но иногда обстоятельства делают выбор за тебя. Обнаружена ошибка. Внимание, система циркуляции ЦИ достигла 7-го уровня. И это оказалось пределом. Море было заполнено до краев, и настало время перейти к формированию колонн, или точнее, взрастить деревья. Вы достигли уникального духовного основания. Теперь в центре осушенного моря появилась первая колонна, чья поверхность, впрочем, была шершавой, напоминая кору дерева. «Поглощение!» Море вновь начало стремительно заполняться, и когда места больше не осталось, настало время посадить второе древо. «Внимание! Духовное основание повышено до второго уровня!» «Третье, четвертое, пятое...» «Духовное основание повышено до пятого уровня!» Каждое из деревьев было выше и толще, чем в прошлый раз, но и это тоже не было пределом. «Обнаружена ошибка! Духовное основание повышено до шестого уровня!» Новая колонна получилась с трудом, но была куда больше похожа на древо и даже пустила ветки, на которых висели листья. Вот только эти листья были не зелеными и даже не прозрачными, а красными, такими, какими они бывают осенью. И тем не менее, останавливаться нефрит не собиралась, все барьеры уже были давно сняты, а энергии вокруг более чем достаточно для формирования ядра. «Разрушить!» Деревья охватило золотое пламя, превращая их в прах и подпитывая огонь, из которого сформировалась золотисто-алая сфера. «Вы сформировали уникальное золотое ядро». Или точнее, семя. Изначально техника великого древа считалась праведной, однако поглощаемая энергия принадлежала демоническому насекомому, и если бы она попыталась очистить эту энергию, то получила бы жалкие крохи. «Внимание! Вы ступили на путь дьявола! Подождите! Техника Великого Древа переименована в технику Великого Кровавого Древа!» Неожиданный результат, заставивший усомниться в принятом решении, но отступать в любом случае было уже поздно. Ядро раскручивалось все быстрее, притягивая духовную энергию и формируя новые слои. «Духовное ядро повышено до второго уровня!» «Подождите, духовное ядро повышено до пятого уровня». На этот раз шестого уровня не последовало, но ядро и без того получилось гораздо плотнее и больше, чем в первый раз, и останавливаться на этом жрица не планировала. «Сконденсировать душу». Семя начало расти, превращаясь в новое древо, энергия от которого была куда сильнее, чем от колонн. Если неправильно культивировать изначальную технику, то легко стать дриадой. Но существовали и иные варианты. На одной из веток появился прекрасный цветок, в центре которого спала маленькая фигурка девушки, вот только не сказочной феи, а скорее демоницы. «Внимание! Связь с сервером недоступна! Осуществляется переход в автономный режим!» В самый критический момент! Однако, даже лишившись поддержки системы, нефрит не остановилась, продолжая преобразовывать энергию. Пути назад не было. Если душа разрушится сейчас, то под удар попадет сама основа культивации, и второй раз она никогда не добьется успеха. «Внимание! Связь с сервером восстановлена! Подключение возобновлено! Подождите!» Подключение вернулось спустя, казалось бы, вечность борьбы, а затем древо начало стремительно иссыхать, отдавая свою силу зарождающейся душе. «Вы сформировали уникальную зарождающуюся душу, выполнены скрытые условия, начинается принудительная трансформация тела». Третьей энергией у нефрит была плоть, и пусть до этого она едва довела сосуд вечности до среднего ранга, но он явно реагировал на происходящее. Проблема заключалась в том, что жрица уже практически не контролировала процесс, погружаясь в дрему. «Уровни восстановлены. Ранг сосуда вечности повышен. Уровни восстановлены». Где-то в этом полусне к ней кто-то приходил, пытаясь задавать вопросы, но, возможно, это было частью сна, как и ее ответ. «Внимание, вы передали пакет информации». Сил проснуться у нее уже не было, и пробуждение стало резким и крайне неприятным. «Связь с сервером ограничена. Осуществляется переход в автономный режим». Катастрофа повторилась, и на этот раз последствия оказались куда тяжелее. Потоки энергии вышли из-под контроля. «Ошибка, ошибка, ошибка. Внимание, сосуд вечности получил трещину. Зафиксировано малое повреждение сосуда вечности». Потоки праны вышли из-под контроля, нанося повреждения телу, и спустя несколько минут пошла цепная реакция. «Внимание, вы получили малую магическую травму, подождите. Внимание, вы получили малое духовное отклонение, подождите, подождите, подождите». Ждать пришлось долго. Выбраться отсюда Нефрит не могла, и ничего другого, кроме как бороться до конца, не оставалось. «Внимание, связь с сервером восстановлена. Подключение возобновлено. Процесс завершен успешно. Идет оценка результатов. Поздравляем! Ваш уровень повышен с 102 до 157. Подождите. Внимание, вы получили тяжелую магическую травму. Вы получили среднее духовное отклонение. Вы получили среднюю духовную травму. Подождите. Внимание, вы получили критические повреждения сосуда вечности. Параметр прана заблокирован. Подождите. Ваше физическое состояние признано неудовлетворительным. Зафиксировано среднее искажение плоти. Ваша раса изменена на полудемона. Подождите, подождите, подождите».